Вот Кэрол Гербер в платье, сшитом в честь окончания школы. Фотография подписана «Весна 66-го». На следующей странице вырезка из «Харвичской Джорнал» с подписью «Осень 66-го». На фотографии опять она. Но эта Кэрол, кажется, на миллион лет ушла от чинной девочки в выпускном платье, чинной девочки с аттестатом в руке, белых туфельках на ногах и со скромно потупленными глазами. Эта девушка пылает огнем и улыбается. Эти глаза смотрят прямо в объектив. Она словно не замечает, что по ее левой щеке течет кровь. Она держит перед собой знак мира. Эта девушка уже на пути в Данбери. Эта девушка уже в туфельках для танцев в Данбери. Люди умирали в Данбери. Кишки вываливались, бэби. И Уилли не сомневается, что отчасти ответственность лежит на нем. Он прикасается к огненной, улыбающейся окровавленной девушке с плакатом «Остановите убийство!». Только вместо того, чтобы остановить их, она стала причастной к ним и знает, что в конце только ее лицо имеет значение. Ее лицо — дух того времени. 1960-й — это дым, а здесь огонь. Здесь смерть с кровью на щеке и улыбкой на губах, и плакатом в руке. Здесь доброе, старое данберийское безумие. Следующий вырезок. Первая страница данберийской газеты целиком. Он сложил ее втрое, чтобы она уместилась в альбоме. Самое большое из трех фото — вопящая женщина на середине мостовой, поднимающая вверх окровавленные руки. Позади нее кирпичное здание, которое треснуло, как яйцо. «Лето 1970-го», — написал он снизу. 6 погибло, 14 ранено при взрыве бомбы в Данбери. Ответственность взяла на себя радикальная группировка. «Никто не должен был пострадать», — заявила позвонившая в полицию женщина. Группировка «Воинствующие студенты за мир», как они себя называют, подложила бомбу в лекционном зале студгородка университета Коннектикута в Данбери. В день взрыва там между 10 утра и 4 дня проводились собеседования представителей Coleman Chemicals. Видимо, взрыв намечался на 6 утра, когда в здании никого не бывает, но бомба не взорвалась. В 8 часов, а потом в 9, кто-то, предположительно кто-то из ВСМ, звонил в службу безопасности университета и сообщал о бомбе в лекционном зале на первом этаже. Был произведен поверхностный обыск, эвакуация из здания произведена не была. 83-е предупреждение о бомбе за этот год, сказал неназванный охранник. Бомба обнаружена не была. Хотя ВСМ позднее категорически настаивали, что место ее нахождения было точно указано, вентиляционная шахта с левой стороны зала. Есть сведения, неопровержимые для Уилли Ширмана, если не для других, что в четверть первого, во время перерыва в собеседовании, некая молодая женщина попыталась с большим риском для собственной жизни и здоровья собственноручно извлечь бомбу. Она провела примерно 10 минут в опустевшем зале, прежде чем ее почти насильно увел оттуда молодой человек с длинными черными волосами. Видевший их уборщик позднее опознал мужчине Реймонда Фиглера, главу ВСМ. Молодую женщину он опознал как Кэрол Гербер. В этот день без 10:02 бомба наконец взорвалась. Господи, слави живых! Господи, слави мертвых! Уилли переворачивает страницу. Заголовок из «Оклахомен», «Оклахома-Сити», апрель 71 года. Три радикала убиты в перестрелке у дорожного заграждения. Крупная рыба могла ускользнуть на несколько минут раньше, утверждает агент ФБР Термин. Крупная рыба. Джон и Салли Макбрайт. Чарли Дак Голден. Неуловимый Реймонд Фиглер. И Кэрол. Иными словами, уцелевшие члены ВСМ – Макбрайды и Голден погибли в Лос-Анджелесе 6 месяцев спустя. Кто-то в доме продолжал стрелять и бросать гранаты, пока здание пылало. Внутри обгоревших стен Фиглер и Карл обнаружены не были, однако полицейские эксперты нашли большое количество крови, группа, которая была установлена как АБ, положительный резус-фактор, очень редкая группа крови Карл Гербер. Умерла или жива? Жива или умерла? Не проходит дня, чтобы Уилли не задал себе этот вопрос. Он переворачивает следующую страницу альбома, зная, что надо остановиться, надо вернуться домой. Шерон будет волноваться, если он даже позвонит. Он обязательно позвонит, позвонит из вестибюля, она права, он очень надежный, но остановиться прямо сейчас он не может.